Глава 19. Эсмира. Я иду за Игорем, а у самой сердце выпрыгивает из грудной клетки. Так хорошо на душе. Хочется обниматься и смеяться. Естественно, я ничего из этого не делаю. Меркулов чувствует себя словно дома, снимает пиджак и садится на диван. Достает из пакета какую-то игрушку и кидает коту. Это похоже на хвостик кролика. Ее можно есть. Даже полезно. Спасибо. Улыбаюсь я. Марс вылезает из укрытия и с любопытством подходит к новой игрушке. Нюхает и несмело тычет лапой. Кажется, ему нравится. Говорю я. Не обманули. Поворачивается и смотрит на меня. У меня внутри все сжимается от восторга. Мне хочется спросить про свой подарок, но я не решаюсь. Слишком нагло. Хочешь кофе? Я могу сделать. Хочу. Я встаю и иду на кухню. Удивительно, но у меня уже не болит живот. Подхожу к кофемашине, засовываю капсулу, а потом лезу в холодильник, быстро делаю несколько бутербродов. Ставлю все на стол перед Игорем. Я почему-то так взволнована тем, что у меня в квартире. Сажусь напротив, смотрю, как он делает глоток кофе, как дергается его кадык. Чувствую, как внизу живота начинает все теплеть и требовательно тянуть. «Это тебе!» Меркулов ставит пакет на стол. Я беру его в руки и достаю сначала дубайский шоколад. Сейчас только ленивый не говорит о нем. Я много где видела его, но еще не пробовала. Я сразу же распаковываю его и ломаю с характерным хрустом. Откусываю кусочек. Очень вкусно и необычно. Снова лезу в пакет, и там коробка. Я быстро открываю и смотрю на Игоря. Когда ты была малая, то всегда говорила, что будешь путешествовать. У меня перехватывает дыхание, а на глазах выступают слезы. Он подарил мне хрустальный шар в виде нашей любимой планеты Земля. Это так мило и трогательно, что я не могу сдержать эмоций. Стою со своего места и сажусь к нему на колени, обнимаю. Чувствую, как Игорь обнимает в ответ, гладит по спине. Спасибо, я в восторге от подарка. Мне безумно приятно, что он помнит такие вещи. И ведь лукавит, когда говорит, что я постоянно об этом говорила. Это было всего один раз, и он запомнил. Когда я была моложе, то действительно мечтала, что увижу весь мир. Мне казалось, что ничего не сможет мне помешать. Какая же я была глупая. Я вообще не понимала, в какой семье родилась. Я думала, стану взрослой и смогу делать все, что захочу. Быть Имановой тяжело. Очень много запретов и ограничений. К сожалению, многие мечты так и остались мечтами. Буду смотреть на мир сквозь стеклянный шар. Говорю я, глядя на подарок. Почему? «Выбери точку и отправляйся туда», — говорит Игорь. Я поднимаю голову от его груди и смотрю на него. «Ты же знаешь, я не могу». «Не знаю». «Мне никогда не разрешат. Думаю, кого-то из родных хватит инфаркт, если я приду с таким заявлением». Я натужно смеюсь. «Ты взрослый человек и можешь делать все, что хочешь». Все. Магия момента разрушена. Я с раздражением встаю с Игоря и начинаю убирать мусор. Уж кто-кто, а Меркулов должен понимать, почему я не могу делать все, что захочу. Точно, могу все, Игорь. Ты уже забыл, что я Иманова? Кто мой отец и братья? У них своя жизнь. Почему ты должна подстраиваться под них? Потому что мы живем в таком мире. Я не могу делать все, что мне захочется. Не могу быть беспечной. Как же тебе промыли мозги, малыш? Разочарованно качает головой, словно он расстроен моим ответом и позицией. Промыли мозги? Резко поворачиваюсь к нему. «Я самое идеальное оружие для давления на мою семью. Думаешь, мне лучше поехать повидать мир, а потом попасть в лапы врага семьи? Так себе отдых». «Почему ты все видишь черно-белым? Из крайности в крайность. Если ты куда-то поедешь, мир продолжит вращение. Ничего не случится». Его слова такие заманчивые. От них замирает сердце, хочется в них верить. Но в голове звучат слова братьев и отца о том, что мне нужно быть осторожней, всегда оглядываться через плечо. А уж я точно знаю, каким может быть жестоким мир для девушки. Давай не будем об этом говорить, Игорь, пожалуйста. У меня нет сил, чтобы ругаться. Можешь поехать домой или пошли посмотрим фильм. Это максимум, который я могу предложить. Игорь несколько секунд смотрит на меня, а потом говорит. Фильм выберу я. Естественно, он выбрал какой-то боевик. Я уютно расположилась на одной стороне дивана, Игорь на другой, а Марсель между нами. В середине фильма я вытянула ноги, Игорь взял мои стопы в руки и начал разминать. Я едва не отъехала от кайфа. Это так приятно, я даже не знала. Со стороны мы, наверное, выглядели как влюбленная пара, но это не так. Никогда не будет. Я смотрела на профиль Игоря и думала о том, что он смог вывести свой бизнес на другой уровень, сделал максимально легальным. По обрывкам фраз братьев я слышала, что Меркулов очень крутой бизнесмен. После смерти отца он отказался связываться с криминалом. Я всегда гадала, почему моя семья так не сделала и какую цену Игорь заплатил, чтобы выйти. «На следующей неделе я лечу во Францию, а потом в Испанию», — говорит Игорь. Я сразу расстраиваюсь. «Удачных полетов», — говорю спокойно. «Ты поедешь со мной», — отвечает он. Я в шоке. Он даже не спрашивает, он утверждает. «Я не могу». «Я уже все решил, малыш. Смотри дальше фильм».